Весы времени. «Здравствуйте, Алексей Петрович!» Николай Яковлевич сделал приглашающий жест и отступил от двери. «Проходите, не стесняйтесь. Давно я вас не видел». «Да уж», — неопределенно ответил Кирсанов. «Чем вы так смущены?» «У меня назрели вопросы». «Вопросы — это похвально», — засмеялся Николай Яковлевич. «А не драпанете ли снова после нашего разговора? Помнится, один лишь раз потолковали мы с вами, а вы исчезли надолго. Что же будет после сегодняшней встречи? Надо ведь более откровенную речь вести. Но готовы ли вы к этому?» «Ох, сбежите вы опять! Струхнете!» Кирсанов шел следом за профессором по коридору и тупо смотрел старику в затылок. Волосы на стариковском затылке были совсем белые, всклокоченные, его облик никак не вязался с привычным представлением о мудрецах. «Николай Яковлевич, я действительно был напуган и сильно смущен тем, что услышал от вас», — начал Алексей. «Знаю, понимаю», — покачал головой профессор. «А теперь как же, разве не боязно?» «Боязно. Но я должен разобраться. Слишком уж невероятными мне кажутся события последних дней. Я встречаюсь с людьми, которые...» «Можете не объяснять. Я догадываюсь. Они связаны с вашими прошлыми воплощениями, так? В первую очередь с Римом. Тут и гадать нечего. Всему виной ваш вечный город. Мощно вы его слепили, ничего не скажешь. Он-то и всколыхнул во многих глубинную память. Такое иногда случается. Как ни странно, не священные писания обычно пробуждают людей, а произведения искусства, если, конечно, они выполнены должным образом». «Ответьте мне», — поспешил с вопросом Кирсанов, — «кем я был тогда?» «Именно тогда. Вас интересуют только времена античного Рима? Извольте. Впрочем, вы и сами знаете это, иначе бы не подняли такую махину, как вечный город». «Я не знаю, но лишь предполагаю». «Ладно. Вас звали Валерий Фронтон. Я уже говорил об этом. Я присутствовал при вашей смерти, когда вас отравила Антония. Ваш фильм удивительно точен, грандиозен по своей точности. Хотя, как это обычно случается, он пропущен через фильтр вашего нынешнего восприятия мира». «И что все это значит? Мои сны — это воспоминания?» — с беспокойством спросил Кирсанов. «Вы утверждаете, что я есть Валерий, но что это означает?» «Это ничего не означает. Для вас это просто есть. Впрочем, из этого можно извлечь кое-какую полезную информацию, как из любого знания истории. Но лучше я скажу не про вас, а про других». «Почему же не про меня? Меня интересует прежде всего моя персона, мои болячки, моя головная боль». «Я не могу разжевывать вам ваши ошибки. Вы сами обязаны понять, на чем вы спотыкались в прошлые разы и спотыкаетесь сейчас. Конечно, если это происходит и сейчас. Видите ли, я не возьмусь растолковывать ничего из ваших поступков, хотя из того мира все видно очень ясно. Но пример других может послужить своеобразной подсказкой, поэтому я могу рассказать кое-что о других людях». «Подсказкой?» Кирсанов жадно подался вперед. «Представьте, что мы просто анализируем какой-то исторический фильм. Возьмем человека, который был когда-то Тецием. Помните такого славного гладиатора? Впрочем, в той жизни вы не застали его известным гладиатором. Слава пришла к нему уже после того, как вас отравили. Но в вечном городе вы сумели очень похоже нарисовать образ Теция, хотя он появляется у вас лишь в трех эпизодах. Однажды он столкнулся возле портика наций с разбойниками и убийцами. Они ограбили и тяжело ранили девушку. Он мог спасти ту девушку, но не спас». «Какую девушку? Этого нет в моем фильме». Мы не сюжет вашего фильма разбираем, Алексей Петрович, а сюжет жизни. Что же касается девушки, то ее имя в данном случае не имеет значения. Николай Яковлевич отмахнулся. Важно, что Теций мог спасти, но не спас ее. Хотя с бандитами он расправился без особого труда. Он был чертовски силен. Но он не появился там в нужное время. Он стоял и тянул время, занимаясь пустой болтовней с Гаем. Разумеется, он не придал значения тому случаю. Но убили девушку на улице. Такое происходило ежедневно. Большой город, преступность привычна, как толпа на площади. Мало ли что с нами случается, мало ли что попадает нам на глаза. Люди редко понимают, что всякая увиденная ими мелочь, пусть даже самая незаметная, есть знак, который надо уметь прочесть. Жизнь наполнена такими знаками, но люди не видят их. Люди слепы, глухи, одурманены собственными домыслами. Да, Теций должен был спасти девушку. Такова была одна из его задач в той жизни. Понимаете меня? Это не означает, что других задач перед ним не стояло. Но в тот день ему предстояло спасти девушку. Так было назначено, и ему была дана возможность. Для этого ему следовало появиться возле портика нации на несколько минут раньше, а не прогуливаться с Гаем и не трепаться о чепухе с этим самолюбивым юнцом, который в тот вечер пытался переложить на Теция свое плохое настроение. «До сих пор удивляюсь тому, что я слышу. Вы рассказываете об этом так просто, будто находились там рядом. Неужели и вправду можно видеть прошлое?» «С того момента, — продолжал говорить Николай Яковлевич, — не обращая внимания на слова Кирсанова, Теций повесил на себя груз невыполненного долга. Теций человек не знал, что он не выполнил чего-то. Но в глубине каждого существа заложена программа всех, как бы это сказать доходчивее, ступенек, по которым человеку предстоит сойти или взойти. И Теций не человек, душа, если угодно, знает это. Таков закон. Мы несем с собой то, чего не сделали, и будем носить до тех пор, пока не отработаем психически и физически тяжесть этого долга. Тяжесть долга? Я употребил наиболее понятное в данном случае слово. В действительности это вовсе не долг, это выбор. Это опыт, который мы хотим получить. Представьте, что вы вознамерились, будучи спортсменом, взять планку определенной высоты. Это ваш личный выбор. Но никто не заставляет вас делать этот выбор. Вы вольны в вашем выборе. Но не выполнив то, что вы наметили, вы тащите груз этого намерения за собой до тех пор, покуда не осуществите ваш замысел, понимаете? «В общих чертах», — кивнул Кирсанов. «Иногда ради того, чтобы испить чашу выбора до конца, надо пройти через пытки или мучительные болезни, иногда через нищету, иногда через славу, иногда через абсолютную бесцветность. Я знавал молодую женщину, которая вытравила из себя несколько зародышей, то есть убила детей своих. Но в следующей жизни на нее обрушилось гораздо большее число детей. Она руководила детским приютом. И знаете, что в той ситуации было любопытно? Что? Среди приютских малышей были не только ее не родившиеся в предыдущей жизни детки, но и воплощение тех людей, которые вынудили ее на аборты. Да чего же интересны хитросплетения жизни, когда на них можно посмотреть свысока и увидеть всю паутину этих связующих нитей. Какой узор! Так вот, возвращаясь к Тецию, скажу следующее. В последующих жизнях ему все время доставался кто-нибудь, кому он должен был уделять очень много внимания. А он всякий раз находил причину, чтобы уклониться от этого. Даже сегодня у него есть больная жена, которой он не хочет уделить время. А ей так нужно его время и его внимание. Ему бы плюнуть на свою сволочную работу, сидеть возле постели жены, гладить ее любовно по голове, нашептывать ей теплые слова, поддерживать ее своей уверенностью и своим спокойствием. А он бежит от этого. Он должен забыть себя, отдать себя полностью жене, добрым чувствам, любви. Это не значит, конечно, что единственное его бремя — больная жена, и что вся причина кроется в той девушке, которую он не спас от ножа разбойников. Но случай тот положил начало одной из многих ниточек, которые смотались за сотни лет в целые клубки. «А что же я? Мне все-таки необходимо узнать о себе!» — воскликнул Кирсанов. Николай Яковлевич улыбнулся, и Алексей заметил, что лицо профессора заметно состарилось с момента их прошлой встречи, хотя прошло не более 3 месяцев. «А не испить ли нам чаю?» — спросил Николай Яковлевич. «Не желаете?» «Пусть так. Вижу ваше нетерпение, вижу. Вы не режиссер Кирсанов. Валерий Фронтон был отравлен красивой женщиной. Об этом вам уже известно. Она не смогла справиться с вскипевшей в ней ненавистью по отношению к вам. Ведь вы страшно унизили, обесчестили Антонию. Вы весьма точно изобразили Валерия в вечном городе, уж я-то знаю. Валерий жаждал наслаждений. Его невоздержанность и безумная похоть не знали меры. Он настолько привык жить плотскими наслаждениями, что они вошли в привычку. Он не мог уже жить без них и требовал, чтобы наслаждение было в избытке. Знаете, мой друг, пожалуй, самые несчастные люди — это те, для которых избыток становится необходимостью. Наслаждения уже не тешат их, а повелевают ими, а потому становятся злом. Вы, Валерий Фронтон, обожали свое зло. Ваши пороки превратились в ваш образ жизни. За это Антония отравила вас». Кирсанов слушал сидевшего перед ним старика, вытаращив глаза. Он был подавлен. Он пытался верить тому, что говорил Николай Яковлевич, но поверить было трудно, почти невозможно. Все сказанное относилось к Валерию Фронтону, которого Кирсанов видел в своих снах многократно. Однако он привык считать того римлянина просто приснившимся персонажем, пусть и очень ярким, правдоподобным. Он даже был готов согласиться с тем, что видел чью-то далекую жизнь, но он ни на секунду не допускал мысли, что Валерий — это он сам, и вот теперь ему надо было перенести на себя все качества того отпетого мерзавца. «Не стану обсуждать сейчас поступок Антонии», — продолжал говорить Николай Яковлевич, «хотя понятно, что она тоже переступила через черту допустимого. У нее были свои грехи, у вас свои. Многие ваши последующие воплощения были связаны с жаждой наслаждений. Вы шагали по трупам людей ради того, чтобы завладеть богатством и через него добраться до удовольствий. Но каждый раз вы находили какой-то новый аспект, новый ход, никогда не повторяя полностью предыдущего себя. Я уже говорил, что однажды вы даже убили вашего сына. А причиной послужил специально пущенный недругами слух, будто сын ваш готовит заговор с целью заполучить ваши земли и дворцы. «Голова лопается», — прошептал Алексей. «Ерунда. Не принимайте мои слова близко к сердцу. Сейчас вы ведете совершенно иной образ жизни, Алексей Петрович. Вы многое исправили, вы мало-помалу выбрались на прямую дорогу, как это принято говорить в обществе, с определенными нравственными установками. Вам не хватает лишь знаний. Впрочем, знания не всегда идут на пользу. Важнее чувствовать сердцем. Вы говорили мне, что мой сын, которого я убил... Одним словом, я помню, что вы говорили о Наташе. Неужели она и есть тот сын? Да. И мне пришлось немало потрудиться, чтобы сначала сложились те семейные узы, затем другие, а после того еще ряд непростых отношений. Давайте все же выпьем чаю. «Что-то я неважно чувствую себя сегодня», — сказал Николай Яковлевич. «Устал я». «Это так странно!» «Что тут странного?» «Каждый раз мы появляемся на земле в новом обличье, с новыми родственными связями. Отец приходит с сыном, мать — женой, брат — дочерью». «Почему так сложно?» — спросил Алексей. «Чтобы человек мог осознать целое. Двое должны превратиться в одно. Один должен увидеть себя во множестве. Теперь вы станете отцом». «Отцом?» — не понял Кирсанов. «Что вас так удивляет?» «Но врачи говорили, что я не способен. Однажды я хотел жениться на одной женщине, и мы очень долго и целенаправленно пытались, но...» «Послушайте меня, Алексей Петрович». Старик забарабанил пальцами по столу и прислушался к этому звуку, будто стук этот нес ему какую-то информацию. «Все очень просто. Однажды вы попали в аварию, у вас был нервный шок, который послужил причиной вашего бесплодия. Не стану вдаваться в подробности той аварии, но скажу лишь, что я имел к ней отношение». «Вы?» «Да. Надо было обязательно сделать так, чтобы вы до определенного момента были бесплодны. А то, знаете, с той женщиной вы и впрямь связались бы надолго и не сошлись бы с Наташей». «Послушайте, Николай Яковлевич, а не слишком ли много вы берете на себя? Я же не полный идиот, в конце концов, чтобы слушать весь этот бред». Кирсанов низко опустил голову, казалось, что он начал терять контроль над собой. «Но вы же слушаете?» «Впрочем, я не удерживаю вас». Некоторое время Алексей напряженно молчал, пытаясь совладать с обуявшими его противоречивыми чувствами. Наконец он сказал, медленно ворочая языком: «Ладно, я готов выслушать. Выкладывайте, что у вас там еще есть». «Настаиваете?» — с оттенком язвительности уточнил профессор. «Настаиваю», — кивнул режиссер. «Что вы там говорили про аварию и невозможность иметь детей?» «Недавно вы снова попали в аварию, когда вас обстреляли из автомата, помните? Эта встряска вернула ваш организм в нормальное состояние. Понимаете, о чем я? Ну, конечно, я очень схематично объясняю». «То есть Наташа, выходит, сказала правду о своей беременности?» Алексей почувствовал себя раздавленным. «Зачем ей обманывать вас?» «А где же она сейчас? Мы же повздорили. Все так глупо». «Когда смотришь на это со стороны, все имеет свой глубокий смысл. Нет ничего глупого и ненужного». «Но зачем наша ссора? Зачем эти неприятности? И зачем тот, кто когда-то был моим сыном, явился теперь в облике Наташи?» — настаивал Алексей. «Не смогу объяснить вам. Обыкновенному человеку даже самая первая степень допуска к знаниям тайной коллегии показалась бы необъятной и фантастической. «Именно таким мне все и кажется, когда я слушаю вас», — тяжело кивнул Алексей. «Это все потому, что человек отказывается видеть целостность мира, воспринимает жизнь как отдельные, не имеющие никакой связи факты. Химия есть химия, физика есть физика, а литература есть литература. Люди не желают смотреть широко. Все ограничиваются узконаправленными пучками мысли. «Меня обокрали! Накажите вора!» А что за этим кроется? Разве только невнимательность хозяина и алчность жулика? Нет. Человек спотыкается не потому, что ему под ногу попадается камень. Камень — лишь повод, а не причина.